Если Тенго действительно это видел, он должен мною гордиться. Конечно, если продолжать аналогию с кровеносной системой, уже совсем скоро меня затянет в венозную артерию и вымоет прочь из организма, как любой отработанный шлак. Так уж оно устроено, человеческое тело. И мне своей судьбы не избежать. Ну и ладно, бог с ней. Пока я еще нахожусь внутри Тенго, окруженный его теплом, я подчиняюсь его пульсу, следую его логике, правилам и привычкам. И, конечно же, языку его историй. Господи, какое это блаженство — быть частью Тенго. Сидя на полу, Аомаме закрывает глаза, подносит книгу к лицу. Вдыхая запахи бумаги и типографской краски, она погружается в невидимый поток повествования и вслушивается в сердцебиение Тенго. «Вот оно, Царство Небесное», — понимает она. «Теперь не жаль погибнуть, когда угодно».